Глава 25. Средний уровень. Воздух. Вообще-то нечто новое почти всегда получается бить чем-нибудь старым, надежным и опробованным жизнью. Однако это только теоретически. На практике почему-то всегда требуется нечто такого же уровня. Вот и сейчас, для удаления с глаз долой, не просто мозолящего сознания, а действительно опасного и почти всевидящего архангела, подходил только беспилотник. Хотя, по сути, чего делов-то? Висит в небе огромная, 30-метрового размаха штуковина с почти нулевой маневренностью и совершенно не приспособленная для обороны. Подлетай к ней на любом аппарате, способном подняться на заданную высоту, и расстреливай из самого примитивного пулемета, так чтобы щепки пластиковые сыпанули по всему штату Колорадо. Однако над местностью господствует объединенная североамериканская система ПВО. Пардон. Уже не совсем объединенная, ибо из-за гражданской войны Южные Штаты теперь не участвуют в общем деле защиты континента. Даже хуже, теперь они первые кандидаты на нарушение воздушного пространства Севера. В связи с таким препятствием есть два пути. Ах, извиняюсь, три. Ведь можно просто развернуться обратно и плюнуть на всю затею. Или рисковать, так по-крупному. Вдруг у пялящегося на землю маму Архангела что-то само собой откажет. Либо какое-нибудь облачко закроет нужный для дела ракурс. А может даже окажется, что способная к мимикрии фуллеритовая оболочка обладает еще лучшими маскировочными свойствами, чем первоначально задумано. Ну, хотя бы против конкретный спектр разрешающих способностей оптики Архангела. Однако в будущей операции используются атомные мины. В таких делах как-то не принято полагаться на авось. И значит, все же два пути. Первый – обманывать технологию технологией же. Вначале изобретаем, а потом используем нечто такое, от чего вся система НОРАД, хотя бы на локальном участке, превращается в анахронизм. Достаточно сложный путь, между прочим. Обычно такие заходы экономят для большого дела, эдакой добивающей кувалды, обернутой бантиками и укрытой кружевной подушечкой. И, конечно, последний вариант – это атака в лоб, то есть в данном случае именно тот описанный ранее расстрел из пушек-пулеметов. Но уж тут, безусловно, с участием камикадзе. Но РАД – штука серьезная, не простит. Для надежности берется сочетание обоих методов.